Ольга Юдина. Чего хотят женщины в 2055 году? Анжелика процокала каблучками до подъезда. Точнее, процокала она только до поворота во двор, а дальше звонкое цок-цок превратилось в неслышное пф-пф. Закон о тишине, забота о проживающих — все очень серьезно. Вернее, было бы очень серьезно, если бы с другой стороны двора не раздавалось дребезжание ручной дорожной фрезы. «Азимджон!» — Анжелика помахала рукой дворнику. Вообще-то она редко общалась с дворником, ограничивалась вежливым «здравствуйте». Но сегодня очень хотелось поговорить. Азимджон выключил фрезу и помахал в ответ. «Что? Снова? Недавно же меняли!» Анжелика нахмурилась. «Износилась!» — довольно крикнул дворник и снова принялся снимать совершенно новое покрытие, чтобы поменять его еще на более новое. Мимо Анжелики пролетели два робота-гуляльщика. Один выгуливал таксу, другой — чихуахуа. Таксы и чихуа недобро косились друг на друга, но рваться с поводков гуляльщиков не решались. «Зачем заводить собак, если не хочешь их выгуливать? Не понимаю», — буркнула себе под нос Анжелика и прошла в подъезд. Проигнорировав механическо-жизнерадостное приветствие робота-консьержки, она пешком поднялась на свой 4-й этаж. Не ждать же лифта. Умный дом, просканировав ее лицо, открыл входную дверь. «Здравствуй, милая!» — мягкий мужской баритон — Анжелике он всегда нравился. Анжелика избавилась от надоевших каблуков, погладила механическую кошечку, которая с мурлыканьем выехала из-под шкафа. «Ну все, на место, Мурка». Девушка выпрямилась и, прошагав в комнату, плюхнулась в кресло. «Алекс, разогрей ужин, пожалуйста». Можно было обойтись и без «пожалуйста», но сегодня так хотелось душевного тепла. «Какие новости?» Робот-доставщик подрался с роботом-грузчиком. Баритон Алекса умиротворял и успокаивал. «Колонизация Марса — ни слова о Марсе!» Анжелика чуть не подскочила в кресле. «Марс, Марс! Все только и говорят, что о Марсе!» «Тебе не нравятся разговоры о Марсе?» «Господи, какой Марс, Алекс! Холодрыга сплошная!» «Кому мало холода, приезжали бы сюда. Месяца на три, а лучше на полгода. Уверена, желание колонизировать Марс как рукой сняло бы». Она снова откинулась в кресле. К ногам Анжелики подъехал массажер Маська и принялся бережно разминать ей ступни. «Все мужчины помешались на этом Марсе. И почему никто не спрашивает, чего хотим мы, женщины? А чего хотите вы, женщины?» «Я хочу маникюратор. Вот представь, всего лишь, и никто, ни один производитель еще его не сделал, все бы им Марс колонизировать». «Маникюраторы используются во всех салонах красоты», — возразил Алекс. «Они позволяют сделать маникюр всего за...» «Ага, ага», — позволяют они. «А я, может, хочу дома, под сериальчик». «Включить тебе сериал?» «Да ну его! Нет! Но ты попробуй доскочи до этого салона, да еще и по сырости и слякоти. Я хочу домашний, чтобы раз-раз краски смешаны, маникюр готов и никакого салона. А может, ты еще хочешь этот, как его, прости, господи». «Педикюратор», — отрезала Анжелика. «Конечно, его тем более». Робот-массажист Маська, закончив работать, тихо скрылся за дверью, а Анжелика вздохнула, обхватив голову руками. «Да и вообще, Алекс, я человек с двумя высшими образованиями, разговариваю с кем? С умным домом». «Возможности умного дома не ограничиваются», — начал Алекс. «Да помолчи ты. Я же сегодня сходила на подбор пары. Нет, ты представляешь, меня просканировали так и эдак, и сказали...» Анжелика всхлипнула. «Сказали, что мой друг и возлюбленный еще не родился». Анжелика чуть не разревелась в голос, но мягкий баритон Алекса уже говорил. «Пустяки. Если он родится в следующем году, У вас будет всего 34 года разницы. В творческих кругах весьма часто наблюдается. Замолчи, — рявкнула Анжелика и, вскочив с кресла, подошла к окну. Странный все-таки этот сосед, — сказала она сама себе. Вон тот, в старомодной куртке. Не первый раз его вижу, и он, честное слово, играет со своим лабрадором, как будто не может поручить это гуляльщику. Сосед вдруг резко наклонился, что-то поднял с земли и ринулся к подъезду. «Очень странный тип», — повторила Анжелика и направилась на кухню. Алекс уже наверняка разогрел еду и сейчас поддерживал ее идеальную температуру. Но до кухни девушка дойти не успела, потому что кто-то внезапно позвонил во входную дверь. Да-да, прямо в дверной звонок, как ни странно. «Идите прочь», — сказал Алекс женским голосом. «Мне не до вас, и я не в духе». «Алекс, не смей отвечать за меня». И Анжелика распахнула дверь, не забыв себе напомнить о том, как опасно открывать незнакомцам. Это и в самом деле оказалось опасно, потому что едва дверь открылась, Анжелику чуть не сбил с ног лабрадор. Тот самый, со странным соседом на поводке. «Добрый вечер», — пробормотал сосед. «Извините, я никогда бы...» «Анжелика, ты должна немедленно выставить этого типа», — мягкий баритон Алекса прозвучал угрожающе. «Иначе я вызываю полицию. 3, 2...» Сосед смутился еще больше. «Я не знал, что вы живете не одна, но это, в общем-то, и не важно. Простите». «Ой, да это просто Алекс, мой умный дом. Алекс, не надо полиции!» — махнула рукой Анжелика и тут же прикусила язык. «А вдруг это вовсе не сосед, а злобный маньяк, и он сейчас натравит на нее своего лабрадора?» «Понимаете, у меня он...» Сосед указал на лабрадора, который, высунув язык, восторженно смотрел на Анжелику. «А я тут нашел. Вот». Мужчина вытащил из-под старомодной куртки крохотного грязного котенка, и Анжелика сама не поняла, как этот мокрый комок оказался у нее в руках. «Простите, я совершенно не знаю, что с ними делать. У меня всю жизнь жили только собаки, с детства. А у вас, я знаю, есть кошка. И, судя по всему, живая, да? Ведь рабокошки только мурлыкают, а ваша орёт как ненормальная». «У меня нет кошки. Точнее, есть, но...» Анжелика покраснела. Она вспомнила, как поставила Мурку на режим «Мартовская кошка ищет кота», который включила, чтобы досадить соседям снизу, и забыла отключить. «Так вот...» «Не могли бы вы приютить этого малыша?» А котенок между тем, крепко вцепился ногтями Анжелики в рукав. И она уже открыла рот, чтобы сказать, что тоже совершенно не представляет, что делать с маленькими котятами, как мелодичный баритон Алекса строго произнес: «Исключено. Никаких животных дома, от них только пыль и грязь». «Нет», — глаза мужчины помрачнели. «Ну что же...» «Нет, я его возьму», — сказала Анжелика и сама себе удивилась. «Правда?» — мужчина просиял. «Спасибо. Вы такая добрая, настоящая леди. Надеюсь, ваши кошки поладят. А я пойду покормлю своего проглота». Он потрепал лабрадора по голове. «Если вам нужна будет помощь, ну там, починить что-то или еще что, обращайтесь. Я Сергей, живу прямо над вами». И он, лучезарно улыбнувшись и посмотрев на Анжелику ясными, почти по-детски доверчивыми глазами, пошел в сторону лестницы. «Ушел, наконец-то!» — довольно проговорил Алекс. «Алекс, заткнись и вообще выключись. На 2 часа». «Нет, до завтрашнего утра». Анжелика, все еще с котенком в руках, ринулась следом за Сергеем. И робокошка, конечно же, поладила с котенком, и с лабрадором тоже. И, конечно же, с Сергеем она тоже прекрасно поладила. Несмотря на то, что в 2055 году женщины хотят маникюраторы и, прости господи, педикюраторы, как и прежде, больше всего они хотят любви и нежности.